Глава четвертая. Все-таки Володька молодец. Умеет он, если не успокоить, то, по крайней мере, перебить настроение и мироощущение. Вскоре я почти забыла и псевдо-однояйцевых близнецов Пшенниковых, и дурацкие проблемы, их интересующие. Не знаю, как у Володьки это получается, но через час я даже на часы посмотрела из любопытства. Я думала совсем о другом. Чтобы было понятно, повторяю еще раз. Совсем о другом. Ясно? Лежа на диване рядом с Володькой, я настырно, упорно, безостановочно старалась расшевелить это никуда не годное бревно, которое нравило, видите ли, вздремнуть после обеда для здоровья и чести. Тоже мне боярин нашелся. А зачем пришел, спрашивается? «Спать нужно дома, а не в гостях!» «Юноша!» — вскричала я. «Маму вашу и вас за ней следом! Вам что, спать негде? А для чего вам государство выдает кабинет?» «Ай, Таня!» — поморщился Володька. «Я же там работаю!» «Такова моя грустная жизнь. Всегда и везде мне приходится работать. На работе, дома. К тебе придешь. И ты туда же. Мне кажется, что это именно вы туда же, а я всего лишь прошу чуточку внимания к моему обаянию». От досады я заговорила в рифму и, поняв, что щипательно-вербальный метод не срабатывает, свалилась с дивана и пошла в кухню, уповая на повышенную дозу кофеина в моей банке кофе и еще кое-на-что. Кофе я поставила вариться, а кое-что прихватила с собой. Снова упав рядом с Володькой, я кинула ему на грудь две визитные карточки. Недовольно поморщившись, он приоткрыл один глаз, но внимательно осмотрел обе бумажки и опять зажмурился. «Коллекционируешь печатную продукцию?» — слабо проговорил, даже почти прошептал он. «Хочешь, я тебе пачку принесу?» «Таких же?» – спросила я. «Разных. У меня на работе в столе их куча-куча-куча!» Последнее слово «куча» он даже не произнес, а слабо выдохнул и ровно задышал, намекая, что его здесь уже нет, что он далече, и не буду ли я так любезна, но со мной такие фокусы не проходят по определению. Сев на диване в любимую позицию по-турецки, очень, кстати, стильная поза, если ожидается кофе тоже по-турецки, я задала простой вопрос. «Слышь, уснувший опер, а ты не заметил между этими карточками никакой разницы?» Володька хоть и испытывал сильное желание вздремнуть, но обращение к его профессионализму возымело действие. Он снова приоткрыл один глаз и уже более внимательно начал изучать обе визитки. Но вскоре, вздохнув и уронив их на диван, обиженно проговорил. «Не смешно, Танька, сама же видишь, совершенно одинаковые». «Вижу», — огорченно призналась я. «А представляешь, какое кино со мной случилось? Сегодня ко мне с перерывом в один час пришли два совершенно разных человека. Оба представились Пшенниковыми Григориями Ивановичами. Подали эти совершенно одинаковые визитные карточки и попросили одного и того же. Смешно, правда?» Теперь уже я спокойно легла на диван, зевнула и закрыла глазки. «Я по характеру очень компанейская. Если спать, то всем. Не буду откалываться от коллектива». Ровно через 3,5 секунды после того, как я проделала это усыпительное упражнение, нудная майорская душа Володьки Степанова не вынесла. Он подскочил на диване и громко спросил. «Ну и? А дальше-то что было?» «Фу, как ты меня пугаешь!» проворчала я, поворачиваясь на бок и причмокивая губами. «Я уже расслабилась. Ты про кофе не забудь, пожалуйста, на плите». Слово «пожалуйста» я не проговорила, а слабо выдохнула и задышала ровно. Не всю оперу масленица. Сам же жаловался, что везде приходится работать. Вот и накаркал. Спокойной ночи, не кантовать. При пожаре выносить в первую очередь. Пока. Глаза у меня были закрыты. Но уши, разумеется, нет, если про них так можно сказать. И я прекрасно слышала, как со скрупулезным сопением Володька принялся сличать в третий раз обе визитки, после чего аккуратно сполз с дивана и зашлепал в кухню, что-то ворча себе под нос. С кухни прослышался его приглушенный голос. «Алло! Это Степанов! Еще раз привет! Посмотри, что у нас есть на ООО «Бурный поток» и его директора Пшенникова. Да, срочно. И спроси у соседей. Может, они нарыли что-то. Жду». После того, как запахло кофе, из кухни послышалось характерное шипение и приглушенная ругань Володьки. Я поняла, что Тане пора просыпаться. Все равно он не сумеет вытереть плиту как следует. Я появилась как раз в тот момент, когда Володька тщетно пытался скрыть следы убежавшего напитка. Отобрав у него тряпку, я высказала нелицеприятное предположение. «Мне кажется, я понимаю, почему люди идут работать в милицию. Они опасаются, что сами не сумеют скрыть следы преступлений. Попадутся и сядут». «Мы заняты важным государственным делом», — рявкнул Володька и раздраженно сел на табурет. «Что у тебя за шутки дурацкие такие?» «Обычная шутка после того, как я увидела, что ты не можешь выполнить обычное дело. Почему кофе убежал?» «Он у тебя колумбийский», — ответил Володька и принялся выуживать сигарету из своей мятой пачки русского стиля. «Ну и что?» — не поняла я. «В чем проблема-то? Нормальный кофе». «Есть проблема!» Упрямо гнул свое Володька. Рос он, наверное, рядом с кокаиновыми плантациями. Вот и нанюхался. А теперь у него ломка началась. Бешеный он у тебя, придурковатый. Чтобы скрыть свою неуклюжесть, мужики всегда норовят придумать какую-нибудь ахинею и выдают это за всемирное открытие. «Это не кофе, придурковатый, а...» Начала я, но остановилась, будучи девушкой воспитанной и тактичной. «А что?» — с подозрительностью спросил Володька. «Ничего, ничего, дорогой!» Я чмокнула Володьку в намечающуюся лысинку на макушке. «Ты замечательный! Все нормально!» Володька попыхтел и высказал несуразную чушь. «А ты знаешь, мне жена тоже так говорит. Если я что-то не то сделаю... Вы сговариваетесь, что ли?» «Ага, по телефону», — подтвердила я. Я разлила кофе и поставила перед Володькой большую чашку. «Сладкого ничего нет?» — буркнул он. «Из сладкого только сахар, если вам нужна грубая проза. А если... Я буду с сахаром!» Робко согласился Володька, и тут зазвонил его телефон, лежащий на столе. Володька моментально схватил его и ответил отрывистым басом. «Степанов?» Прослушав, что ему сказали, Володька хитро взглянул на меня и уточнил у своего собеседника. «Откуда сведения?» «Ну хорошо, спасибо!» Положив телефон на место, Володька с довольным выражением лица отпил глоток и доложил. «У тебя съехала крыша, Таня?» «Да!» — с сомнением произнесла я. «Это потому, что я терплю твое хамство, ты сделал такой вывод?» «Так я могу перестать? Легко?» Володька поерзал на табурете и, пряча глаза, сказал. «На ООО «Бурный поток» у нас нет ничего. А твой Пшенников еще вчера уехал в Париж. Точнее, улетел на самолете. После Парижа он полетит в Ганновер, потом в Киль и вернется дней через 10. Сведения получены от его секретаря. Вот так, Тань, а ты говорила... Ну и 7 футов ему под этим килем, высказала я пожелание. Только получается еще более смешная картина. Ни один из моих визитеров Пшенниковым не был. Я достала сигарету и перекатала ее в пальцах. Мне нужна фотография настоящего Пшенникова, заказала я Володьке, и он молча кивнул. Завтра к вечеру 100 пудов гарантии она у тебя будет. Вместе с тобой, уточнила я. «Само собой, без меня ее никто и не донесет», — кивнул мой верный опер. «Моя благоверная укатила на неделю. Так откуда, кстати, ты узнала об этом? Только не говори, что твои косточки так подсказали». Я задумчиво посмотрела на Володьку и поняла, что он спер у меня реплику. Пришлось прибегать ко второму варианту. «На тебя стучат!» «Прямо из РОУВД!» Трагическим шепотом сказала я, с удовольствием наблюдая, как вытягивается Володькина мордашка. «Мне не хотелось тебя расстраивать, но не только твоя жена, но и твоя секретарша делится со мной информацией по поводу тебя. А я делюсь с ними». Володькины глаза остекленели. И почти наглядно стало заметно, как в голове у него забегали беспокойные мысли. Постепенно они стали бегать медленнее, и, неуверенно усмехнувшись, Володька высказал: «Шутишь?» и внимательно посмотрел на меня. А я в это время отвернулась, получив фашист гранату за свои дурацкие шутки. Так как настроение перебилось со скверного на приемлемое, я решила разрядить обстановку. «Есть предложение», — сказала, ставя на плиту вторую порцию кофе. «Согласен, можно и поваляться», — ответил Володька, закуривая и потягиваясь. «Ну, никакого понятия о культуре у работников наших внутренних органов. Смотреть неприятно, честное слово». «Можно и поваляться», — согласилась я. «Но потом. А сейчас я предлагаю съездить и навестить салон Астарта. Тебе это название что-то говорит?» «Не-а. А разве должно?» Володька не только старательно изобразил глубокое размышление, но даже и попытался это сделать в действительности. «В нашем тандеме плевать я хотела на ложную скромность. Мыслительными процессами владею только я одна. Причем в наиполнейшем объеме». «Вряд ли ты знаешь Астарту по жизни», — уточнила я. «Это женский салон. Но мы с тобой его сегодня посетим». Володька посопел, только спорить не стал. Понял, что у него никаких шансов выстоять в этом споре. И занял позицию бесконечного терпения, что было очень правильно с его стороны. Мы выбрались из дома примерно через час. Я-то собралась быстро, как всегда, но теперь я была уже не одна, и приходилось ждать, когда Володька, видите ли, оденется да причешется. Мое поведение было просто блестящим с точки зрения предусмотрительности и молчаливости, но кто же это оценит в полной мере? Девятка стояла там, где ей и положено было находиться. Я сама отперла ее, и мы погрузились. Руль Володьке я не доверила. После вчерашней истории с Изольдой я предпочитаю не дергаться через каждые 3 минуты и оборачиваться назад, а следить за наличием хвоста или отсутствием оного простым поднятием глаз. Пока мы ехали, я очень подробно рассказала Володьке о том, как грустно я прожила без него весь вчерашний день. Что удивительно, первая половина дня, в течение которой ничего не произошло, по моему рассказу вышла гораздо более объемистой, чем та, где мне пришлось выдержать 2 раунда, 1 мини-погоню и одну мини-посиделку. Парадокс, не иначе, но из них и состоит вся наша жизнь. Салон Астарта нашелся сразу, хоть я в нем никогда и не бывала раньше. Заметив вывеску, украшенную нарисованной женской шляпкой, Володька спросил: «А ты уверена, что это не магазин? Видишь, что намалевано?» «Ты бы текст прочитал?» – посоветовала я ему. «Тогда не задавал бы таких смешных вопросов». «Массаж? Визаж?» – забормотал Володька в полголоса и, не выдержав, взвыл. «Мой бог, Танька! Ну а я-то что там буду делать, скажи, пожалуйста?» «На девочек посмотришь?» – предложила я. «Они там наверняка в халатиках ходят, а под халатиками ничего нет. Из одежды я имею в виду. По таким заведениям ползают только старые кошелки», – не подумав, выпалил Володька и заткнулся, покраснев. «Ты что-то сказал?» – переспросила я, но абсолютно не расслышав его последние реплики. «Я сказал, конечно же, с большим удовольствием посмотрю на девочек», – ответил Степанов. «А что у нас после Астарты?» «Вот ты над этим и подумаешь», – отрезала я. Я поставила машину почти впритык к бордюру, за которым начиналась широкая бетонная лестница, ведущая в Астарту. Позволив Володьке подождать себя на улице, неторопливо вышла из девятки, подала ему руку, и мы поднялись по ступенькам к белой пластиковой двери, за которой скрывалось заведение мадам Поприной. А начиналось оно с вместительного холла. Все в нем было белого цвета. И стены, и потолки, и мебель. Только полы почему-то были покрыты не белым, а голубым пластиком. Справа от двери стоял столик, разумеется, белого цвета. И за ним на белом стуле сидела девушка. Между прочим, шатенка в светло-зеленом платье, а не блондинка в халате, чего логично было бы ожидать. Широкая белая дверь, расположенная в стене, практически у нее за спиной, вела куда-то вглубь салона. Слева от входной двери были еще двери, но уже почему-то не белые, а по непонятной прихоти дизайнера светло-зеленые. Заметив их, я поняла и смысл цвета платья дежурной девушки за столиком. Все логично, она сюда вписывалась. «Здравствуйте!» Девушка приподнялась из-за стола, улыбнулась и подошла к нам. «Добро пожаловать в клуб салона Астарта! Очень рады, что вы посетили нас!» Не произнесла, а как-то даже пропела она, при этом посмотрев почему-то не на меня, а на моего Степанова. Володька смутился, покраснел и еле слышно пробормотал что-то вроде, что он не сам сюда пришел, а случайно заглянул за компанию. «Здравствуйте! Мне нужна Изольда Августовна», сказала я и протянула девушке свою визитку. «Подождите минутку, пожалуйста», ответила девушка, взяла визитку, еще раз смутила Володьку взглядом, повернулась и поплыла к широкой двери. Я дернула друга за руку, чтобы он не пялился на других женщин, если я рядом. К нам подошла вторая девушка, почти такая же, как и первая, только полная брюнетка в голубом платье, и предложила скоротать время за журналами. Нас усадили за низенький журнальный столик, и когда прошла минутка, нам подали не Изольду Августовну, а две чашки черного кофе и пачку журналов. «Слушай, Танька!» – прошептал мне Володька и даже не покраснел при этом. «А может быть, тут можно повизажествовать вдвоем в одной ванне, а?» Я бросила на него очень добрый взгляд, от которого Володька вздохнул, словно его опять незаслуженно обидели, и замолчал. Он раскрыл первый попавшийся журнал, сразу же обнаружил в нем фотографию обнаженной красотки и весь ушел в чтение. Хотя, как я заметила, букв на странице было немного, и складывались они только в имя этой девицы. Однако Володька так долго читал эти два слова, что я усомнилась в его грамотности. Странно, как же он лекции писал в универе. Я журнальчики не рассматривала из принципиальных соображений, предпочитая пить кофе и осматривать белые окрестности. Но вот из первой зеленой двери показалась Изольда Августовна, одетая в строгий классический костюм светло-серого цвета. Она радостно улыбалась и ну совсем не была похожа на ту разъяренную Грымзу, которая вчера собиралась меня убивать ударами зонтика и сумочки. «А вот и Танечка!» — воскликнула она. «Как я рада, что вы пришли! Я не ожидала вас так скоро! Но очень-очень приятно! Здравствуйте!» Она кивнула подскочившему со своего стульчика Володьке и присела рядом со мной. «Так», — задумчиво проговорила Изольда Августовна, окидывая меня профессиональным взглядом парикмахера или палача, что, впрочем, почти одно и то же. «Так, Танечка, ну что ж, сейчас я вам составлю программку и вперед за красотой!» «Красота, дорогая моя, требует не только жертв, но и времени. Но ничего, это не очень надолго. А за спутника не волнуйтесь. Мои девочки не дадут вашему мужчине скучать». Мои брови сами собой вспорхнули вверх. И Изольда Августовна весело рассмеялась. «Что такое страшное, вы подумали, Танечка?» – спросила она. «Я имела в виду журналы, кофе и телевизор, если вы склонны к ограниченности. Однако мы можем предложить и массаж». «Вы...» — обратилась хозяйка салона к Степанову. «Любите массаж?» «Смотря какой!» — достойно ответил Володька и почти не покраснел при этом. «Значит, у нас вам понравится!» Подвела итог Изольда Августовна и встала. «Я прошу быть вас нашей гостьей, Танечка. Я же вам кое-что должна, но пусть это останется между нами, ладно?» Я охотно согласилась, тем более, что уже все рассказала Володьке. Нас отдали на руки двум девочкам и повели к зеленым дверям. Там мы и разделились на две неравные группы. В одну вошла я со своим обаянием, во вторую – Володька со своим майорским содержимым, отягощенным семейными проблемами.